Глава 14. Эпизод 1. Дермат Крадок общался с Арманом Дессином из парижской префектуры по-дружески. Им и прежде случалось встречаться раза два, и они пришлись друг другу по нраву. Крадок свободно говорил по-французски, так что беседы у них большей частью велись на этом языке. «Это пока лишь вероятность», – предупредил его Дессин. «Здесь у меня на фотографии их кардебалет. Вот она, четвертая слева. Говорит это вам что-нибудь, м?» Инспектор Крадок вынужден был признаться, что нет. Не так-то легко узнать по карточке задушенную молодую женщину, а на этой конкретной карточке лица молодых женщин были скрыты под толстым слоем грима, а волосы под диковинным головным убором из птичьих перьев. «Вероятность остается», – сказал он. «Определенно ей выразиться не рискну. Кто она? Что вам о ней известно?» «Меньше, чем ничего, можно сказать», – бодро отозвался его собеседник. «Вы понимаете, это не фигура, да и Марицкий балет не назовешь явлением. Выступают по пригородным театрикам, ездят на гастроли. Ни громких имен, ни звезд, ни знаменитых балерин. Впрочем, я отведу вас к мадам Жолье, которая его возглавляет». Мадам Жолье оказалась деловитой, живой француженкой с зорким взглядом, усиками и солидными отложениями жира. «Не люблю иметь дело с полицией!» Она оглядела их неприязненно, не скрывая своего недовольства их приходом. «Всегда при первой возможности старается чинить мне затруднения». «Нет-нет, мадам, вы не должны так говорить», – возразил Дессин, меланхолического вида мужчина, худой и длинный. «Когда, скажите, я вам чинил затруднения?» «А из-за этой дурочки, которая хватила карболовой кислоты», – не задумываясь, отвечала мадам Жолье, – «лишь потому, что влюбилась в шеф д'оркестр». «Сноска. Дирижера. Конец сноски». «Которому не нравятся женщины. У него другие склонности. Сколько вы шуму из-за этого подняли, это нанесло вред моему прекрасному балету». «Совсем напротив, принесло огромный кассовый успех», – сказал Дессин. «И когда это было?» 3 года прошло с тех пор. Нехорошо помнить зло. Так вот, насчет этой девушки, Анны Стравинской». «Да, и что же?» «Она что, русская?» – спросил инспектор Крадок. «Ничуть. Это вы из-за фамилии? Но они все берут себе такие фамилии, эти девицы. Ничем особенным не выделялась. Танцует средняя, внешность так себе. Для кардебалета годится. Солистки нет». «Француженка?» «Вероятно. Паспорт у нее был французский, хотя как-то раз она обмолвилась, что ее муж англичанин». «Так и сказала, что англичанин? И жив, или умер?» Мадам Жолье пожала плечами. «То ли умер, то ли бросил ее, почем мне знать. Эти девушки вечно у них истории с мужчинами». «Когда вы ее видели в последний раз?» «Я везу труппу на 6 недель в Лондон. Даем спектакли в Торке, в Бормунте, в Истборне, где-то еще, не помню, и в Хаммерсмитте. Потом возвращаемся во Францию. Но Анна, она с нами не едет. Она только посылает записку, что уходит из труппы и будет жить у родственников мужа. Какой-то вздор в этом духе. Я не поверила, что это правда. Скорее, думаю, встретила мужчину. Вы меня понимаете?» Инспектор Крадок утвердительно кивнул головой. Он догадывался, что в подобных случаях мадам Жолье ничего другого и не подумает. «Невелика потеря для меня. Меня это не трогает. Придут танцевать другие, точно такие же. А может и быть и лучше. Я пожимаю плечами и больше не думаю об этом. С какой стати? Все они одинаковые, эти девушки. Все помешаны на мужчинах». «В какой это было день?» «Когда вернулись во Францию?» «Это было... да. В воскресенье перед Рождеством. А Анна, она ушла за 2 дня до того. Или 3, точно уже не помню. Но в Хаммерсмите танцевать в конце недели нам пришлось без нее. И, значит, перестраиваться на ходу, некрасиво с ее стороны. Но эти девушки, когда речь заходит о мужчине, все они одинаковые. Я лишь объявила своим: нет уж, Эту я назад не приму». «Досадно получилось для вас». «Ба, я, меня это не трогает, не сомневаюсь. Подцепила себе мужчину и захотела провести с ним рождественские каникулы. Это не мое дело. Я найду себе других девушек, таких, которые обеими руками ухватятся за шанс попасть в Марицкий балет и будут танцевать не хуже Анны, возможно, лучше». Мадам Жалье на миг умолкла, после чего с внезапным проблеском интереса осведомилась. «Почему вы ее разыскиваете? Ей что, оставили наследство?» «Наоборот», – вежливо отвечал инспектор Крадок. «У нас есть причина полагать, что ее, может быть, убили». К мадам Жалье тотчас вернулась равнодушие. «Хасапьют, такое случается. Ну что ж, она была доброй католичкой, ходила к мессе по воскресеньям и также без сомнения исповедоваться». «Когда-нибудь в разговоре с вами, мадам, она упоминала о сыне?» «О сыне? То есть вы хотите сказать, был ли у нее ребенок? Вот это, думается, мне очень вряд ли. У этих девушек, но постоянно, есть нужный адресок. На крайний случай, о чем месье Дессину известно не хуже меня». «Ребенок мог родиться до того, как она пошла на сцену», – сказал Крадок. «Например, во время войны». «Это всегда возможно, но если и так, я ничего о нем не знаю». «А кто из девушек самая близкая ее подруга?» «Могу назвать вам 2-3, но особенно близко она ни с кем не сходилась». Добиться еще чего-либо полезного от мадам Жалье им не удалось. Увидев пудреницу, она сказала, что у Анны была такая, но и у многих других девушек тоже. Возможно, Анна и покупала себе в Лондоне меховое пальто, но у нее об этом нет сведений. «Я занята. Репетиции, осветители. В моем бизнесе трудности на каждом шагу. Мне некогда обращать внимание на то, в чем ходят мои артисты». После мадам Жалье они беседовали с девушками, которых она им назвала. Две знали Анну довольно хорошо, но сообщить могли немногое. Анна была не из тех, кто любит о себе рассказывать. А если что и рассказывала, то, по словам одной из девиц, в основном неправду. Она любила сочинять басни. То, как была возлюбленной великого князя или крупного английского финансиста, то, как во время войны участвовала в сопротивлении, а один раз даже, что якобы была кинозвездой в Голливуде. Вторая добавила: «На самом деле она, по-моему, вела очень серое существование, типичное для буржуазной среды, и пошла в балет, вообразив, что это романтическое занятие. Но хорошей танцовщицей не стала. Понимаете, когда говоришь, мой папа торговал в Амьене тканями, это звучит не слишком романтично. Вот она и придумывала сказки». «И даже в Лондоне», – подхватила первая, намекала, что будто бы ее берет с собой в кругосветное плавание один богач, которому она напоминает дочку, погибшую в автомобильной катастрофе. «Какая чепуха!» «А мне говорила», – сказала вторая девушка, – «что едет к какому-то лорду в Шотландию, будет охотиться вместе с ним на красного зверя». Ценного из всего этого можно было извлечь немного. Из сказанного явствовало одно – Анна Стравинская была гораздо на выдумке. Ни на какого зверя она ни с каким шотландским лордом, конечно, не охотилась, как и едва ли загорала сейчас на палубе корабля, совершающего кругосветное плавание. Но разве менее неправдоподобно звучало то, что ее тело обнаружили в саркофаге в поместье Резерфорд-Холл? На вопрос, не она ли на фотографии, как девушки, так и мадам Жалье отвечали неуверенно и неохотно. Да, что-то общее с Анной есть, на этом они сходились единодушно. Но, право же, такое распухшее, оплывшее лицо – это может быть кто угодно. Единственный факт был установлен твердо. 19 декабря Анна Стравинская решила, что не вернется во Францию, а 20-го женщина, похожая на нее, ехала в Брэкемптон, и в поезде ее задушили. Если женщина в саркофаге не Анна Стравинская, то где находится Анна? На что у мадам Жалье готов был ясный и предсказуемый ответ. С мужчиной. Ответ, который, как удрученно отметил про себя Крадок, вполне мог оказаться правильным. Иной вариант, подлежащий рассмотрению, основывался на том, что Анна вскользь обмолвилась, будто ее муж англичанин. Был ли этим мужем Эдмунд Кракенторп? Сомнительно, если учесть, каков словесный портрет Анны, полученный от тех, кто ее знал. Гораздо более вероятным представлялось, что Анна была какое-то время достаточно близко знакома с Мартиной и располагала необходимыми подробностями ее истории. Возможно, это Анна и написала письмо Эмме Кракенторп. И в таком случае малейшая угроза, что они начнут наводить справки, вполне могла нагнать на нее страху. Настолько, что она сочла даже разумным порвать свои отношения с Марицким балетом. Тогда опять-таки вставал вопрос, где же она? И опять-таки наиболее правильным казался ответ мадам Жалье – с мужчиной.